Часть первая. Так начиналась война. Глава первая. Снова войска. Прошло почти 4 года, как я расстался с 5-й кавалерийской имени Блинова дивизии и перебрался из Житомира в Москву, поступив в только что созданную тогда Академию Генерального штаба. Наша учебная группа насчитывала 13 человек. Друзья шутили: «Несчастливое число, удачи не ждите». Но пророчество не оправдалось, учились все успешно. Правда, чертова дюжина скоро превратилась в обычную, одного из слушателей отчислили. Академия много дала нам, обогатило наши знания, особенно в области военного искусства. Успехи в учебе были отмечены тем, что некоторые из слушателей нашей группы стали преподавателями этой же академии. Первыми пополнили поредевшие преподавательские кадры эстонец камбриг Йоган Бебрис, полковники Николай Емельянович Аргунов, Владимир Петрович Свиридов и Константин Федорович Скоробогаткин. Они перешли на преподавательскую работу вскоре после первого же года обучения. Вслед за ними на эту трудную стезю встали старосты нашей группы камбриг Владимир Ефимович Климовских и бывалый летчик-майор Иван Никифорович Рухли. Я успешно сдал выпускные экзамены и уже ждал назначения в войска, когда мне вдруг тоже предложили остаться старшим преподавателем академии, хотя и без особого желания согласился. Преподавал 2 года. Дела шли нормально, освоился с кругом новых обязанностей. Казалось, ничто не мешало быть довольным своей участью. Но как кочевника тянет в путь насиженного места, так и меня, большую часть жизни проведшего в гуще кипучей армейской жизни, с ее беспрерывными учениями и походами, неудержимо потянуло в привычную стихию. Жену я не хотел раньше времени расстраивать своими беспокойными мечтами. Ее, как, впрочем, и всех жен, больше устраивала спокойная, оседлая жизнь, чтобы дети могли нормально учиться и не переходить так часто из одной школы в другую. Предпринял несколько попыток уйти из Академии в войска. Не получилось. Под благовидными предлогами мне каждый раз отказывали. Как-то разговорились мы с Аргуновым. Позавидовали товарищам, которые после академии попали в войска. Большой мой приятель и обаятельный человек, полковник Анатолий Николаевич Королев, был назначен на должность начальника отдела военных сообщений Московского военного округа. Полковник Трофименко, который учился вместе с нами, уже получил звание комдива и командовал войсками Среднеазиатского военного округа. «А мы с тобой, — грустно улыбнулся Аргунов, — скоро станем учеными-сухарями. Как говорится, ни сказок про нас не расскажут, ни песен про нас не споют. А, впрочем, скажут. Скажут горе-теоретики, мол, оторвались от жизни войск. А чем мы виноваты?» Я хотел было возразить, что быть старшим преподавателем Академии Генерального штаба тоже высокая честь. Но невольно пришли другие мысли. У нас действительно почему-то порой недооценивали командиров, работающих в высших военных учебных заведениях, в центральном аппарате Наркомата обороны и даже в Генеральном штабе. Это иногда вызывало у молодых и наиболее способных командиров нежелание, боязнь оказаться в центральном аппарате и через 5 лет стать вдруг отставшим от своих товарищей, которые попали после учебы в войска. В то время эта разница в положении между теми, кто проходил службу в высших учебных заведениях и в центральном аппарате, и теми, кто служил в войсках, довольно резко бросалась в глаза. За 4 года моего пребывания в стенах Академии мало кто из ее преподавателей вырос в воинском звании, в то время как в войсках их ученики совершали головокружительные взлеты. С известным ныне военачальником, генералом армии Михаилом Ильичем Казаковым, моим давнишним другом, мы прибыли в Академию вместе из 5-й кавдивизии имени Блинова. Он, помнится, был тогда майором. Через год, прервав учебу, Михаил Ильич уехал в Среднеазиатский военный округ. А спустя еще 2 года мне представилась возможность с радостью поздравить его с присвоением высокого звания комдива. «А ты слышал, — спросил меня Аргунов, — что генерал армии Жуков назначен командующим войсками Киевского округа? Что, если ему написать? Неужели он не поможет старому однокашнику? Ведь не в Москву же ты просишься, а в войска?» Задумался я над советом друга. Действительно, с Георгием Константиновичем Жуковым мы давно знакомы. В одно время оба командовали кавалерийскими полками, а в 1924-1925 годах вместе учились в Ленинграде в высшей кавалерийской школе. Но уж очень не хотелось даже в таком деле использовать, так сказать, личные связи. И тут вдруг прибывает в Москву за своей семьей мой товарищ генерал-майор Рубцов. Мы вместе учились в академии, а затем работали преподавателями. Несколько месяцев назад Рубцов уехал в войска. Человек это был способный, большой знаток штабной службы. В академию он прибыл с должности начальника штаба стрелкового корпуса. Встреча доставила нам обоюдную радость. «Ну как? Где и что делаешь сейчас?» — поинтересовался я. «У Жукова», — ответил он с гордостью, — начальником оперативного отдела. «Эх, везет же тебе! А мне вот никак не удается вырваться». «Послушай», — загорелся Рубцов, — «проси Георгия Константиновича, поможет. Он же хорошо знает тебя. Одним словом, быстро пиши письмо, я передам ему лично». На том и порешили. Письмо получилось кратким, в виде рапорта. Вся армейская служба прошла в войсках, имею страстное желание возвратиться в строй. Согласен на любую должность. Очень важно, думаю, напомнить читателям, что международная атмосфера в то время все более накалялась. В Европе шла война. Англия и Франция, всячески толкавшие фашистскую Германию на восток против Советского Союза, теперь вынуждены были сами отражать ее натиск. Они пожинали плоды своей вероломной политики. Ведь все попытки нашего правительства договориться с Англией и Францией о предотвращении совместными усилиями фашистской агрессии ни к чему не привели. Реакционное правительство этих стран рассчитывали политически изолировать Советский Союз и поставить его под удар гитлеровской Германии и милитаристов Японии. Мудрость партии и советского правительства предотвратили эту угрозу. Заключение с Германией пакта о ненападении сорвало очередную попытку международной реакции уничтожить первое в мире социалистическое государство руками германских и японских милитаристов. Конечно, уверенности в том, что фашистское правительство Германии надолго удержится на позициях добрососедства, не было ни у кого. Советские люди знали, с какой звериной ненавистью фашисты относятся к государству рабочих и крестьян. Однако заключенный между Советским Союзом и Германией пакт о ненападении не только сорвал замыслы международной реакции, но и давал нашему народу драгоценный выигрыш во времени, которое было так необходимо для укрепления оборонной мощи страны. Помнится, в преподавательских кругах и среди слушателей Академии Генерального штаба все чаще разгорались споры о перспективах военных действий в Европе. Многие прямо говорили о возможности поворота гитлеровских полчищ после разгрома Франции на восток, против нашей Родины. Вполне обоснованное неверие в миролюбие гитлеровского руководства Германии проскальзывало во всех разговорах. Спрашивает тебя товарищ о здоровье, и тут же вопрос. Ну как, война будет? Эту настороженность образно выразил Николай Тихонов в одном из своих стихотворений. Уходит лондонец в свое бомбоубежище, плед по асфальту мокрый волоча. В его кармане холодок ключа от комнат, ставших мусором колючим. Мы свой урок еще на картах учим, но снится нам экзамен по ночам. Да, мы понимали, что обезумевший от жажды мирового господства фашизм, сбрасывающий сегодня бомбы на мирные города Англии, сможет завтра с еще большим ожесточением обрушить их на наши головы. Можно ли быть спокойным, когда по соседству с тобой льется кровь мирных жителей, когда их жилище превращается в руины? Советские люди с тревогой следили за событиями на Западе. Ставшие крылатыми слова «фашизм – это война» напоминали народу об опасности. Быть постоянно настороже побуждало нас и то, что с лета 1940 года мы на большей части западной границы по существу стали непосредственными соседями с гитлеровской Германией, и это было весьма опасное соседство. Тревожные мысли не покидали меня. И именно поэтому хотелось поскорее снова вернуться в войска. Я рад был бы оказаться в любом западном военном округе, но больше всего тянуло в Киевский, из которого ушел на учебу. Я понимал, что в этой неспокойной обстановке армии особенно нужны командиры, получившие необходимую оперативную подготовку в Академии Генерального штаба. Пока ждал ответа из Киева, в академической поликлинике мне предложили путевку в Кисловодск. Занятий не было, поэтому я с удовольствием согласился, считая, что укрепить здоровье никогда не мешает. И через 3 дня уже наслаждался чудесной природой Северного Кавказа. Среди отдыхающих нашлось много знакомых. Люди военные, мы и на досуге не могли избавиться от разговоров об армейской службе, об обстановке в Европе. Товарищи с удовлетворением отзывались о кипучей деятельности нового наркома обороны Семена Константиновича Тимошенко, о его стремлении поднять боевую готовность войск, еще больше укрепить дисциплину. Генерал-майор Михаил Иванович Потапов, приехавший из Киевского военного округа, с увлечением рассказывал о начавшемся формировании механизированных корпусов, о предстоящей замене устаревшего танкового парка новыми замечательными машинами. Дни отпуска промелькнули быстро. Однако и во время отдыха меня не покидала мысль, что ответит мне Жуков. Когда уже потерял надежду, поступила телеграмма. Генерал армии Жуков сообщал, что по его ходатайству нарком назначил меня в войска Киевского особого военного округа. Мне предписывалось немедленно выехать в Киев. В Москве в управлении кадров по начсоставу я ознакомился с приказом наркома о назначении меня начальником оперативного отдела штаба 12-й армии и последней аттестации, которую дало на меня командование Академии. Случается иногда по пословице «мягко стелет, да жестко спать». О нашем начальнике кафедры генерал-лейтенанте Василии Константиновиче Мордвинове так не скажешь. Слал он жестко, не прощал ни малейшего упущения в работе, безжалостно критиковал нас, молодых преподавателей, так что на добрый отзыв я и не рассчитывал. Но он начал читать собственноручно написанную им аттестацию и глазам своим не поверил. Столько хвалебных слов, что я невольно усомнился, обо мне ли это? Заканчивалась аттестация выводом. Должности вполне соответствует и заслуживает присвоения звания генерал-майор. И все эти добрые слова высказаны человеком, которого мы всегда считали самым скупым на похвалу. Получив командировочные предписания и подобрав необходимые материалы, я сентябрьским вечером простился с семьей, которая впервые за всю мою долгую армейскую службу не следовала со мной. Сын и дочь начали учебный год, да и назначение состоялось так неожиданно, что о совместном отъезде не могло быть и речи. На следующий день я уже был в Киеве, на улице Чкалова, где разместился штаб округа. Принял меня молодой командир в петлице, гимнастерки которого поблескивали по три красных прямоугольника. Старший батальонный комиссар Сергеев, представился он, подчеркивая слово «старший». Начальнику отдела кадров было тогда не более 35 лет, а выглядел еще моложе. Но он уже обрел снисходительный тон и важность, свойственную некоторым старым кадровикам. «Мне командующий уже говорил о вас. Пока оформляйтесь, а завтра в 11 позвоните мне. Я сообщу, когда командующий сможет вас принять». Попрощавшись с Сергеевым, я поехал в гостиницу. Вечером долго бродил по городу. В Киеве я не впервые, но каждый раз восхищался им, его прекрасными зданиями, обрамленными зеленью, его улицами, которые живописными террасами спускаются с холма к самому Днепру, широкому, привольному и всегда затянутому легкой серебристой дымкой. Шеллинг утверждает, что архитектура – это застывшая музыка. Когда любуешься многоликой архитектурой Киева, вобравшей в себя вдохновение зодчих на протяжении многих веков, изумляешься целостности этого города. Седая древность неразрывно переплетается, гармонирует с новью. И, несмотря на смешение самых разных архитектурных стилей, город сумел сохранить свой национальный колорит. Идешь по его улицам и невольно думаешь. Вот-вот оживет мертвый камень, и ты услышишь хватающую за сердце украинскую песню. Переполненный впечатлениями, я долго не мог уснуть в ту ночь, и потому поднялся позднее обычного. Да и спешить было некуда. До 11 все равно делать нечего. Но не успел я умыться, как в дверь постучал запыхавшийся красноармеец. «Товарищ полковник, старший батальонный комиссар приказал доложить, что вас немедленно требует к себе командующий». Сергеев уже нетерпеливо поджидал меня у входа в штаб. «Идите, вас ждут». Знакомый по прежним посещениям просторный кабинет. Командующий сидел за столом и размашисто писал резолюцию на каком-то документе. Рядом лежала раскрытая папка с бумагами, дожидающимися своей очереди. Увидев меня, Жуков бросил на стол карандаш. Суровое его лицо смягчилось улыбкой. Встал, протянул руку. «Здравствуй, Иван Христофорович. Давненько мы с тобой не виделись». Мне снова вспомнилась высшая кавалерийская школа в Ленинграде. В нашей учебной группе оказались Еременко, Жуков, Мишук, Рокоссовский, Романенко, Савельев, Синяков и Чистяков. Люди совершенно разные по складу характера, по манере поведения. Но все они уже тогда были испытанными командирами, волевыми, смелыми в мыслях и поступках. К тому времени никто из нас еще не достиг и 30-летнего возраста. Молодые, сильные кавалеристы отличались хорошей физической закалкой. Мы старались перещеголять друг друга и в учебе, и на конно-спортивных состязаниях. Из всех нас, пожалуй, самым упорным был Андрей Иванович Еременко. С редким трудолюбием осваивал он довольно обширную и насыщенную учебную программу. Настойчивость и неутомимость остались у него на всю жизнь и с особой силой проявились в Великую Отечественную войну. Георгий Константинович Жуков среди слушателей нашей группы считался одним из наиболее способных. Он уже тогда отличался не только ярко выраженными волевыми качествами, но и особой оригинальностью мышления. На занятиях по тактике конницы Жуков не раз удивлял нас какой-нибудь неожиданностью. Его решения всегда вызывали наибольшие споры, и он обычно с большой логичностью умел отстаивать свои взгляды. Особой симпатии вызывал к себе элегантный и чрезвычайно корректный Константин Константинович Рокоссовский. Стройная осанка, красивая внешность, благородный, отзывчивый характер и великолепная спортивная закалка, без которой кавалерист не кавалерист, все это притягивало к нему сердца товарищей. Среди нас, заядлых кавалеристов, он заслуженно считался самым опытным конником и тонким знатоком тактики конницы. Все слушатели нашей группы были очень дружны, а дух соревнований только помогал учебе, которая проходила с полным напряжением сил. Благотворное влияние на нас оказывала атмосфера революционной романтики, которой овеян город Ленина, колыбель пролетарской революции. Мы с жадностью приобщались к общественной и культурной жизни Ленинграда. Его революционные традиции, огромные, накопленные веками богатства культуры, оставили в нашей памяти глубокий след, еще больше усилили гордость за нашу великую родину. После напряженной летней учебы в полевых условиях, закончившейся 200-километровым конным пробегом Новгород-Ленинград и большой двусторонней заключительной военной игрой, мы разъехались в разные стороны. С тех пор минуло уже 15 лет. Я лишь по отрывочным слухам узнавал о судьбах своих товарищей по учебе. Только Жуков оказался, как говорится, у всех на виду. Вместо трех шпал в петлицах у него теперь сверкали 5 звездочек генерала армии, а на груди золотая звезда Героя Советского Союза. Далеко шагнул наш бывший однокашник. Его успех меня не удивлял. Жуков обладал не только выдающимся военным дарованием, высоким интеллектом, но и железной волей. Если он чего-нибудь добивался, то всегда шел напрямик. Внешне Георгий Константинович не очень-то изменился, разве только стала чуть полнее его коренастая фигура, несколько поредели мягкие волнистые волосы, а черты лица стали еще резче, суровее. Встреча с бывшим товарищем по учебе началась официально. Я держался строго по-уставному, поблагодарил командующего за то, что быстро откликнулся на мою просьбу, он, хмурясь, отмахнулся. «Ну, ладно. Я сделал это не только для тебя, но и на пользу службе. Нам сейчас крайне нужны в войсках командиры с хорошей не только общевойсковой, но и оперативной подготовкой. Думаю, в своем выборе я не ошибся». Официальная встреча улетучилась. Оба неожиданно увлеклись воспоминаниями о Ленинграде, о времени, когда были совсем молодыми. Добрым словом отозвались о товарищах по учебе. Наконец, снова перешли к делам. Я попросил командующего разрешить мне выехать к месту новой службы в штаб 12-й армии. «Нет», — возразил Жуков, — «придется повременить. В декабре состоится совещание руководящего состава Наркомата обороны и всех военных округов. Оно обещает быть широким по составу и важным по задачам. Помолчав, он добавил: нам известно, что сам Сталин примет в нем участие. Основной доклад об итогах боевой и оперативной подготовки за истекший год сделает начальник генерального штаба. Содокладчики, генерал-инспектор пехоты, начальники управления боевой подготовки и автобронетанкового управления, генерал-инспектор артиллерии. По вопросам оперативного искусства и тактики выступят некоторые командующие военными округами. На меня возложен доклад по основному вопросу о характере современной наступательной операции. Ты, насколько я знаю, 4 года провел в стенах Академии Генерального штаба и учился и преподавал мне. Догадался захватить с собой академические разработки? Захватил, товарищ командующий. Ну вот, оживился Жуков, поможешь в подготовке доклада. И Георгий Константинович с увлечением стал излагать свою точку зрения. Все должно строиться на учете реальных возможностей. Успехи немцев на Западе, основанные на массированном применении танковых и моторизованных войск и авиации, заставляют о многом задуматься. У нас, к сожалению, пока нет таких крупных оперативных механизированных объединений. Наши механизированные корпуса находятся еще только в стадии формирования. А война может вспыхнуть в любую минуту. Мы не можем строить свои оперативные планы, исходя из того, что будем иметь через 1.5-2 года. Надо рассчитывать на те силы, которыми наши приграничные округа располагают сегодня. Будем вместе думать, — сказал, завершая разговор, командующий. Если возникнут вопросы, приходи ко мне без стеснения. Возьми себе в помощь любых командиров из оперативного отдела штаба округа и завтра же приступай к работе. Завтра воскресенье. Ну и что же? «Воскресенье для нас, а не мы для воскресенья», — отшутился Жуков.